Глава 25. Стол для стрижки собак, инструменты для триминг-ухода. Это в основном для жесткошерстных. Люба показывала Дине свой арсенал, колтунорезки и пуходерки, всевозможные ножницы и щетки. А это? Когтерезочки, бокорезочки, но как же, коготки им тоже стричь надо иногда. А вот косметика. Я только тату не занимаюсь, а так всем. Но если кто хочет татуировку собаки, нет, это не ко мне. Люба, спасибо вам за подарок на 23 февраля. Да что вы, пусть носит. На 23 февраля, на День защитника Отечества, Люба подарила Адмиралову моток собачьей шерсти, и двух недель не прошло, а Динина мама, Елизавета Петровна, уже связала Адмиралову целебный шарфик. Адмиралов повязывает его на голую шею. Что думает об этом Франсуаза, Дина не знает. Люба сказала: «Стригу, а у самой нет собаки, и никогда не было». «Аллергия?» — спросила Дина. «Судьба», — ответила Люба. Тем временем Макс демонстрировал Адмиралову способ приготовления рыбы. «И вся коптильня?» — Адмиралов заглянул в металлический ящик. «Как и есть вся», — охотно ответил Макс. «Засыпаем опилки на дно, кладем на решетку рыбу, закрываем крышку, ставим на газ. 20 минут — и готово». Ящик он разместил над двумя зажженными конфорками. «И дыма не будет?» «Весь дым будет внутри». Макс посмотрел на часы. «Отлично, процесс запущен. Итак, за стол». Они прошли в комнату. Раз-два, и все за столом. Адмиралов открывал бутылку водки, а Макс — вина. «Мы с Любой в Индию собираемся, в Гималайи», — похвастался Макс. «Она не говорила?» «Нет, по путевке», — Дина спросила. «Зачем же по путевке?» «Самостоятельно. По горным дорогам, как придется, автобусами, попутным транспортом, от Леха до Ришикеша». «Мне эти названия ничего не говорят», — сказал Адмиралов. «Мне тоже», — сказала Дина. «Лех — это главный, ну, если не единственный город Ладакха. Было такое королевство Ладакх, там буддисты жили, и сейчас живут. Иностранцев до недавнего времени туда вообще не пускали». Максим наливал водку Любе, Адмиралову и себе. «От остальной Индии очень сильно отличается. Другая страна практически». Лично к Дине обратился Максим, наливая ей бокал красного. «Не довелось», — ответила Дина. «В Индии мы никогда не были». «А Ришикеш, — сказала Люба, — это столица йогов. Я правильно говорю?» «Ну, так называют иногда. За знакомство». Удостоверили знакомство известным порядком. «Не тот ли это Ришикеш, — вспомнил Адмиралов, — о котором мы говорили на Тарабарском, а не на Птичьем, — усомнилась Люба. Пришлось объяснять Дине и Максу, чем Тарабарский отличается от Птичьего и при каких обстоятельствах на одном из этих языков мог состояться разговор о городе Ришикеше. Однако сбивчивые объяснения Любы и Адмиралова ни у Дины, ни у Макса интереса не вызвали. «Йоги», — громко произнес Макс, — «действительно, на каждом шагу в Ришикеше. А что вы хотите? Один из главнейших священных индийских городов. Мечта каждого индуса — попасть в Ришикеш. Люба тоже никогда в Индии не была, а я был и в Лехе, и в Ришикеше, и много еще где». «Завидую вам», — сказала Дина. «А что завидовать? Взяли и поехали. Присоединяйтесь». «Ну нет», — сказала Дина, — «мы тяжелы на подъем». «Да вы подумайте, и нам экономия. Вчетвером дешевле. Мы могли бы джипы снимать». «Если б не рука и не плечо», — сказал Адмиралов и улыбнулся печально. «Кстати», — вдруг вспомнил Макс, — «в Ришикеше целитель есть. Как же его зовут? Гириш Баба? Да, Гириш Баба. Он все проблемы с позвоночником за один раз снимает». «Нет, у меня за один раз не снять», — сказал Адмиралов. «Что значит за один раз?» «Раз в смысле сеанс?» — поинтересовалась Дина. «Это массаж?» «На массаж в Ришикеш со всего мира едут. Знаете, аюрведическая медицина и все такое, но здесь другой случай. Рекламы не охвачены. Это же просветленный. От него энергия такая исходит. Я на расстоянии чувствовал, когда с ним говорил. У меня фурункул был на ноге, сразу прошел. А знакомому одному вылечил позвоночник. И еще мне рассказывали про одного, тоже ему позвоночник вылечил. Я не знаю, как он это делает». «Может, он вообще ничего не делает, но боль проходит, чем бы человек ни болел. Это как минимум». «Позвоночник просто так не лечится, особенно в моем случае». «Лечится или не лечится, но боль навсегда может снять». «Вы просто не знаете», — сказал Адмиралов. У меня очень редкая протрузия межпозвонкового диска, задняя между четвертым и пятым. Скажите, Максим, — перебила Дина супруга, — а у него есть мобильный телефон или имейл? Диночка, он нищий. Нищий брахман. Это самые уважаемые люди в Индии. Живет себе где придется, чаще всего в ашраме. К богам обращается, медитирует на берегу Ганга, совершает паломничество по святым местам. Он саньясин, они так называются. Жизнь его исключительно духовным смыслом наполнена. А ведь он от мирских благ отрекся, от всех. Вот у вас на работе есть начальник? А то как же, Дина сказала. Представьте, он однажды всех вас позовет к себе в кабинет и объявит. Вас больше нет для меня, а меня нет для вас. А потом пойдет и то же самое скажет жене и детям, которых воспитал, и передаст им дела и собственность, и навсегда уйдет нищенствовать и думать о вечном, ничего не взяв с собой, кроме котелка для подаяний. Нет, знаете, если бы мой начальник так поступил, просто ваш начальник никогда бы так не поступил. К сожалению, да. Это я для наглядности. А в Индии это все в порядке вещей. Там традициям не одна тысяча лет. Но Гириш Баба не для того по Индии ходит, чтобы решать наши проблемы. Просто если вы рядом с ним стоите, чувствуете, какая от него энергия идет. Ничего вроде бы не делает, а теплота в пространстве распространяется. Ну, а если о смысле жизни поговорить, то это точно к нему. За ним ученики с тайками ходят. Я бы тоже мог быть его учеником, но не готов. Нет, не готов. Даже не знаю, что сказать, Макс. Дина сказала, а сколько ему лет? Может, 60, может, 160. Там у них не разберешь, у просветленных. А по деньгам сколько берет? Спросил Адмиралов. Я говорю, а вы меня не слышите никто. Сам подумай, сколько стоит услуга человека, который отказался от всего мирского и принципиально живет на подаяние. Все расходы — дорога, питание, жилье. В детстве я йогом хотел стать, — вспомнил Адмиралов. — Вот видишь, — Дина сказала, — единственная проблема — я не помню, в каком он ашраме обитает. Ну, на месте я сориентируюсь в Ришикеше, но там этих ашрамов множество. Вы, конечно, можете с нами прямо в Ришикеше встретиться, но кто знает, сколько нас там ждать придется. Мы ж туда будем с севера пробираться. Так что присоединяйтесь лучше к нам. Через все Гималаи проедем. В долине Куллу побываем, там Рерих жил. Может быть, в долину Спиди завернем, а там вообще сказка. Я не смогу, к сожалению, у меня работа, а тебе, Андрюш, не помешало бы. Ты серьезно? — спросил Адмиралов. Серьезнее не бывает. Сколько стоит билет? 19 000 туда и обратно. Поехали, Дина, не пожалеете, такое увидите. Присоединяйтесь. Мы уже купили билеты, вам надо на тот же рейс, чтобы вместе. А визы перед отъездом оформим. В Индию это просто, если вы только не были в Пакистане. Адмиралы, вы не были в Пакистане. Люб, где у нас распечатка билета? Не вставай, не надо, в компьютере все есть. Макс пересел за компьютер. Вот, туда и обратно. 20 минут, напомнила Люба. Иду. Уступив Дине место перед компьютером, Максим пошел на кухню выключать огонь под коптильней. «Уж не хочешь ли ты мне билет купить?» — спросил Адмиралов жену, чьи пальцы проворно забегали по клавиатуре. «Именно это я и хочу. Сейчас куплю туда и обратно». «У тебя нет данных моего иностранного паспорта». «Обижаешь, дорогой, чтобы у меня и не было. У Дины действительно хранились наиразнообразнейшие данные, а на каких носителях памяти Адмиралов даже предположить не мог. Дни рождения, пароли, номера телефонов и т.п. Все это он мог смело не помнить». Даже нечто вроде досье на Франсуазу, включающее результаты анализов и реакции на медикаментозные вмешательства, хранилось у Дины где-то в ее прикладной электронной памяти. В некотором смысле это был на Франсуазу компромат, о чем Адмиралов не догадывался. «Подожди, я еще не давал согласия». «Какого согласия? Никакого согласия. Вперед! И покончим с ней навсегда». «Что значит покончим? Надо обсудить. Такие решения не принимаются сразу». «Ты с кем обсудить хочешь? С ней? С ней обсуждать будешь?» «Со мной?» — удивилась Люба, не без тревоги наблюдавшая за читой Адмираловых. «Вы про меня?» «Нет, Люб, вы тут совсем ни при чем». «Перестань», — сказал Адмиралов. «Ты меня ставишь в дурацкое положение». Дина была настроена решительно. «Значит так, или я, или она. Мне это надоело, я устала. Больше не могу. Все, делай выбор. Ты же сцену устраиваешь в гостях. Дина, я вас очень прошу, сказала Люба, поедемте с нами. У меня не получится, Люба. У меня в июне тяжелый аудит предвидится с командировкой. Нет, вы уж без меня, пожалуйста. Вы не должны отпускать мужа одного. Почему я не должна отпускать мужа одного? Спросила Дина, не отрываясь от компьютера. Я же с вами его отпускаю. Вот в том-то и проблема, сказала Люба. Не знаю, говорил ли вам Андрей, но если на чистоту, мой муж очень ревнив. Он просто виду не подает, но это очень серьезно. Я надеюсь, Андрей Андреевич не даст повода вашему мужу. Вы не понимаете, он болезненно ревнив. Это за гранью нормы. Это с большим трудом лечится. А тот брахман, он не сможет вашего мужа подлечить? Вот если бы вас не было в этой комнате, я бы не осталась за одним столом с Андреем. Я бы пошла к мужу на кухню, чтобы не ревновал, понимаете? Они спрашивают, какое ты место предпочитаешь, у окна или с краю, сказала Дина, глядя внимательно на экран. Возьмите отпуск. Сделайте что-нибудь. Вам там ужасно понравится. У окна, сама себе ответила Дина, потому что Адмиралов молчал. Я бы с удовольствием. Но работа, работа. Ну, если только под вашу ответственность, произнесла Люба, вздохнув. Готово, объявила Дина, одним движением пальца перебросив деньги с кредитки на счет авиационной компании. Вошел Максим с блюдом, на котором лежала копченая форель. Комнату наполнил приятный запах коптильни. «Андрей обелечен», — оповестила Любовь. Ее волнение передалось всем. Тут же налили и воодушевленно выпили. Не то за Андрея, не то за оперативность, не то за рыбу. И сразу налили еще за Весну, за Любовь. «Господа», — приподнял Максим хрустальную рюмку, — «я очень рад нашему знакомству. Предлагаю немедленно приступить к оргии». «Шутка», — мгновенно отозвалась Люба, — «это он на «ты» перейти предлагает». И, предупредив глазами гостей об опасности провокации, резко и серьезно ответила: «Нет, не дождешься. Мы с Андреем и так на «ты» перейдем, без твоих брудершафтов». «Да», — произнесла неуверенно Дина, — «мы с вами тоже, Макс. Или я что-то не так?» «А мы с тобой и так на «ты», посмотрев на Максима, сказал Адмиралов, до сих пор не убежденный еще в том, что его не разыграли с Индией. «Какие вы скучные!» — сказал Максим.